— сказал он, когда Мартемьянов кончил. «Его где буду, Ольга или Скобеевка?» «Нет, в Скобеевке. В Ольге еще опасно все-таки». «А у ДГ тоже могу посылай?» «Ну, еще бы». «У ДГ?» В изумлении чуть не воскликнул Сережа. Сердце его забилось. «Так это у ДГ? Древний воинственный народ?» «В этой круглой шапочке, какие носят все китайские лавошники?» «Нет, этого не может быть!» «Ханхуза? О, ханхуза много!» — говорил Сарл в ответ на вопрос Мартемьянова о хунхузах. «Нам в Инзалагогу много людей ходи. Корыта ходи, гольда ходи. Все проси, помогай, хунхуза дерис. Наша помогай. Наша хунхуза не боится». «И правильно!» — воодушевился Мартемьянов. «И байту не надо платить. Мы этот вопрос на съезде постановим». «А разве наша плати? Тебе знаю, ДГ, никогда не плати». «А ты почему все китайское надел?» «Я в Шимень ходи, панты продавай, на праздник чего-чего справил». Он кивнул на свою ношу и вдруг, заметив на себе пристальный взгляд Сережи, недоверчиво покосился на него. «Ты его не стесняйся», — сказал Мартемьянов. «Это знаешь кто? Его батька людей лечит». «Хо! Людей лечи!» — обрадовался Сару. «Какой хороший люди! Ну, тогда я все расскажи. Я разведка ходи», — сказал он таинственно и ткнул пальцем по направлению к Ольге. «Ольга тогда еще белый сиди, а в Шимень красный. А я из дому выходи, думай, Шимень тоже белый. Я думай, белый увидит, УДГ!» Он сделал свирепые глаза и, издав почти непередаваемый звук «Хлик!», черкнул пальцем по горлу. «Ну я хитрый, портки китайские надевай, рубашка китайский. Шапка все равно китайский. Я знаю, китайские люди много ходи, белый не тронет. Тебе понимай, китайское лицо, удыгейское лицо совсем разный. Китайские глаза все равно земля, удыгейский все равно трава. А белый ничего не знает. Его смотри, глаза косой, шапка китайский, значит, китайские люди. А ряжка его не разбирает. Когда собака бежит, ряжка никто не разбирает, правда? А белый, смотри, косой глаза у люди, это все равно собака». В этом месте Сару, довольно сносно говоривший по-русски, сопровождавший свою речь энергичными жестами и неуловимой, почти калейдоскопической мимикой, внезапно остановился, дернул щекой, и прежняя самолюбивая складка, только еще опаснее и тверже, обозначилась в углах его губ. «Ну ладно», — со вздохом продолжал он, — «я приходи в Шимень, смотри, там красный. Тебе гладких, помнишь?» «Он там?» — с живостью спросил Мартемьянов. «Ай, какой смелый люди! Его меня разведка посылай, я ходи. Потом много-много партизанка ходи, пушка стреляй, белый на парохода домой подался. Сейчас, однако, печка сиди, лапти суши», — пошутил Сару. «Маленько я задержись, ну ничего, праздник, попадем. Ай, ходи нам праздник, Филипп, я буду радый. Янсели, жена моя, радый, сын мой радый, Масенда радый, все радый буду». «Масенда?» — воскликнул Мартемьянов. «Как он?»